если этого захочет министр или другое должностное лицо в таком же примерно ранге. При начале строительства стоимость нового завода определялась в 1 800 000 000 000, а заканчивали тот же завод на 5 миллиардах, да еще с гаком. Эти лихие вложения в него до сих пор продолжаются. Какие страсти кипели вокруг этих цифр, до сих пор не улеглось. Самое удивительное, что никакой загадки тут нет. Не стану вдаваться в детали. Финансовый отчет о стоимости объекта написан. В нем несколько томов, десятки тысяч страниц убористого текста. И все там сходится до последней копеечки. Для оправдания 5 миллиардов потребовались миллионы слов. Но покойный министр, мир праху его, умудрился уложиться в 50 слов. Ответ его был исчерпывающим. Собеседник подзадорил товарища. «Что ж ты сразу не сказал самому, сколько это будет стоить? Ведь знал реальную цену. Знал, да?» Вот и ответ, где каждое слово тянет по 100 миллионов. «Пришел бы я и честно сказал, 3 миллиарда, а то и все 4. Он меня бы тут же завернул. Что, я себе враг? Я к нему с подходцем. Разрешите доложить. Мы хорошо просчитали. Стоимость завода в пределах ВАЗа, то есть 1 800 000 000». Он посмотрел на меня пристально и подписал. Я главный заказчик в стране. Вот и вся история. Приземлились мы в Быкове вполне благополучно. К самолету подкатили 3 черные чайки, каждый министр сел в свой автомобиль. Я пошел своим ходом по бетонным плитам аэродрома, раздумывая о том о сём. Сознаю, рассказ мой рискует показаться беглым, едва ли не поверхностным. Я же говорил, ключевое звено. Министр обманывает своего председателя. Неужто все так просто? А где была экспертиза? Народный контроль, наконец. Печать с ее гласностью. Почему же никто не вскрыл этот обман? Оставляю эти вопросы на своей авторской совести, ибо сейчас меня интересует нечто другое. Я рассматриваю малую талику. На каком уровне совершается сбой нашего планирования? Вот ключевой вопрос для меня. Ведь если объект оказался в 3 раза дороже, чем было поначалу запланировано, то ясно, эти непредвиденные миллиарды пришлось откуда-то брать. Из какого кармана? Уверяю вас, набрать 3,5 миллиарда даже в такой богатой стране, как наша, не так-то просто. Собирали сбору по сосенке из всех близлежащих граф, а главным образом из группы «Б» за счет легкой промышленности. Завод, который встал втридорога, заработал. А сколько фабрик было отложено, законсервировано, отменено на корню? Такое планирование принято называть волевым, но данное объяснение мало что раскрывает. Но разве так уж не прав покойный министр? Ведь если бы он с первой попытки назвал реальную стоимость стройки, то и не было бы сейчас у нас прекрасного завода, уверяю вас, или был бы завод, построенный по куцей, урезанной смете. А так каждые 2 минуты новый грузовик. Иду пешком по Садовому кольцу, шагаю и радуюсь. Черные «Волги» проносятся навстречу, и год от года поток служебных машин густеет, сливаясь в часы пик в черную ползущую черепаху. А ведь на каждое колесо план спущен. Вот как мы сильны и обильны. Пешком-то спокойнее, я не несу никакой ответственности за спущенный план. Моя голова занята другим, вовсе не предусмотренным. Сколько любопытного, более того, примечательного наблюдаешь кругом, когда идешь по Москве и просто разглядываешь окружающие просторы. Вижу справа по курсу вывеску «Кафе». Зайти перекусить? Но вход в кафе перекрыт канцелярским столом. А на столе коробки с пельменями. Официантка в белом халате распечатывает очередную коробку. На Московской улице надо соображать быстро. Чуть замешкался, ты уже в хвосте очереди. Но я успел подскочить первым. Дайте 2 пачки. и протягиваю приготовленные деньги, которых оказывается почему-то мало.